Самолет наберет высоту, и где-нибудь над океаном, по заданию Барлета Бейлиса, пилот на несколько секунд откроет люк. Через полчаса после взлета в отсек заглянул усатый тощий негр в форме ВВС, молча вытащил из корзины и поставил на столик бутыль тоника. Когда он скрылся за дверью, Джейсону показалось, что снаружи щелкнул фиксатор замка. Он встрепенулся, выждал несколько секунд и потянул ручку. Нет, дверь не заблокировали. Ступай осторожно, Деннис прошел через темный тамбур и очутился в грузовом отсеке, слабо освещенном и загроможденном какими-то коробками и металлическими конструкциями. Вот куда нужно перейти и спрятаться. Даже если иезуит ничего не замыслил, не приготовил ему сюрприз в полете, и его станут искать, всегда можно оправдаться тем, что захотелось лечь и поспать. Или вовсе не оправдываться, послав всех в задницу. Он хотел было уже вернуться, чтобы взять вещи, как сквозь гул турбин услышал отчетливый звериный рык где-то в глубине грузового отсека. Ведомый простым любопытством, Джейсон пробрался узким ходом между коробок, затянутых сеткой, и непроизвольно отшатнулся. Из стальной решетчатой клетки на него таращилось и скалило зубы человекообразное существо, покрытое густой рыжей шерстью. Вначале он решил, что это горилла, крупный старый самец, но внезапно увидел человеческие руки, вцепившиеся в железные прутья, а потом разглядел сквозь растительность на лице черты совсем не обезьяньи. Взгляд был нечеловеческий, но обладал странной, необъяснимой притягательной силой, так что Джейсон целую минуту стоял перед клеткой, как под гипнозом. Тварь вдруг рыкнула и потрясла клетку, тем самым приведя его в чувство. Он сделал два шага назад и услышал урчащий, завораживающий голос: «Не уходи, выпусти меня из клетки». Деннис не поверил своим ушам. Снова выглянул из-за коробки. Существо скалило зубы, так что были видны две золотые коронки, и говорил странно, как чревовещатель, утробным голосом: «Выпусти, я старый человек. Меня звали Освальд». Джейсон попятился, закрываясь рукой от пронзительных глаз чудовища. Тот зарычал и заговорил одновременно: «Я уйду в Гималаи. Дева послала меня в Гималаи. Открой клетку. Я уйду». Ощущая брезгливое подергивание, Деннис выскочил из грузового отсека в десантный, захлопнул дверь и перевел дух. К нему кого-то подселили. В кресле спиной к входу сидел человек и пил тоник из бутылки. «Привет», — удовлетворенно бросил Джейсон, и сосед медленно обернулся. Это был капрал Флейшер. «Приятная неожиданность, сэр», — улыбнулся он, глядя немигающим взором. «Увидел, когда вы поднимались по трапу». Глава 21. Капитолина, как ни в чем не бывало, позвякивала посудой, готовила на завтрак бутерброды. Она мельком взглянула в сторону вошедшего Арчеладзе, сказала весело: «Очень рада, что ты вернулся, Гриф. Надеюсь, у тебя все хорошо? Сейчас можешь вымыться в душе и переодеться. Я включила титан, есть горячая вода. Пока я готовлю завтрак». Он сел у порога, сложившись втрое, спросил то, что придумал по дороге: «Теперь так будет всегда?» «О чем ты, Гриф?» «О том, что Капитолины больше нет, есть Дара, самая талантливая». Она присела перед Арчеладзе на корточки, положила руки ему на колени. «Ты был изгоем, Гриф, слепым человеком, бредущим во тьме. Теперь ты воин, и мне не нужно исполнять урок». Она на секунду замялась. «Полковник ей помог. Исполнять урок любовницы, невесты?» «Да, это так», — согласилась Капитолина. «Теперь мы с тобой сотрудники, коллеги или как там на вашем языке?»